солнце, с неба смотрит солнце, много-много лет льет на землю солнце и тепло, и свет. Но посветит солнце и уходит прочь, а Христос Спаситель греет день и ночь. Знай, Спаситель краше солнца самого, никакие тучи не затмят его. Аминь.